Глава первая. Видел одну коронацию, считая, что видел их все. Звучит цинично, да, так оно и есть, особенно когда главное действующее лицо — твой лучший друг, а его королева — твоя же мимолетная любовница. Все как обычно. Процессия под бесконечные заунывные аккомпанементы, еще неудобные цветастые одеяния, фимиам, речи, молитвы, звон колоколов. Утомительно, душно и требует отнюдь не искреннего внимания, как на свадьбах, актовых днях и тайных посвящениях. Итак, Люка и Коралл объявили повелителями Кашвы, причем в той самой церкви, где всего несколькими часами ранее мы почти до смерти, к сожалению, только почти, схватились с моим безумным братом Джартом. Как единственному представителю Амбра, пусть формально и не имеющему официального статуса, мне предоставили наилучшее место, и взоры присутствующих частенько скользили по моей особе. А посему приходилось постоянно быть начеку и отвечать приличествующим ситуации образом. Хотя Рэндома не присвоил официального статуса моему присутствию на церемонии, я прекрасно понимал, что он будет возмущен, если услышит, будто мое поведение в чем-либо противоречило букве протокола. Таким образом, для меня все закончилось ноющими ступнями, онемевшей шеей и насквозь промокшими пестрыми одеяниями. Таков шоу-бизнес. Да и выбора у меня не было. Мы с Люком ни один пуд соли съели вместе, и я не мог помочь ему иначе, как вспоминая об этом. От первоначальной вражды до спортивных соревнований, от художественных выставок до путешествий сквозь тени. И пока я стоял, изнемогая от духоты, я думал о том, насколько он изменится теперь, когда станет носить корону. Подобный казус превратил моего дядю Рэндома из беспечного музыканта, бродяги и выродка в мудрого и уважаемого правителя. Хотя я могу судить об этом только по рассказам моих родственников, знавших его прежде. Я надеялся, что старина Люк не претерпит настолько кардинальных перемен. Но все же он совершенно иной человек, чем Рэндом. Не говоря уже о том, что младше него на несколько веков. Просто удивительно, что подчас могут сделать годы, впрочем, может, порядки вещей. Я лично нахожу, что заметно отличаюсь от того, каким я был еще совсем недавно. Да что там, даже от того, каким был только вчера. Во время заключительного песнопения Коралл ухитрилась передать мне записку, где назначила встречу, сообщив время, место и даже начертив небольшой план. Это оказались покои в отдаленном крыле дворца. Мы встретились там в тот же вечер и в итоге провели вместе всю ночь. Тут я узнал, что, оказывается, ее и Люка поженили заочно еще детьми. Такова была часть дипломатических договоренностей между королевой Ясрой и Бегмой. Правда, дипломатическая часть так и не была выполнена, а другая отошла на второй план. Властители вроде и забыли о свадьбе, пока новые события не послужили напоминанием. Люк и Коралл не виделись много лет, однако официальная хроника гласила, что принц женат. По крайней мере, пока сей декрет не будет аннулирован. Но если следовать этому декрету, Коралл могла короноваться вместе с Люком, если в этом была хоть какая-то польза для Кашвы. И она была. Эриньор, королева бегмейка на троне Кашвы, может смягчить напряженную обстановку, сопровождающую захват чужой территории. По крайней мере, так посоветовала Ясра, как сообщила мне Корл. И Люк поддался, тем более при отсутствии гарантий со стороны Амбра и ныне более несуществующего договора Золотого Круга. Я держал Коралл в объятиях. Она выглядела неважно, хотя послеоперационное восстановление шло поразительно быстро. Коралл носила черную повязку на правом глазу и вся дрожала, стоило моей руке случайно оказаться рядом, или даже когда я смотрел на нее слишком долго. Я понятия не имел, что заставило Дворкина заменить поврежденный глаз камнем правосудия. Разве что он счел ее достаточно стойкой, чтобы противостоять силам образа и логрусовых попытках вернуть самоцвет. Впрочем, мой опыт в этой области был, прямо скажем, несущественным. Встретив, наконец, миниатюрного мага, я начал убеждаться в его здравомыслии, хотя это убеждение никак не объясняло загадочных способностей, которыми обладал древний мудрец. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я Корал. «Очень странно», — ответила она. «Точно не больно. Скорее похоже на ощущение контакта по козырю. Только я ощущаю это постоянно, при том, что никуда не собираюсь и не намерена ни с кем говорить. Словно я стою в неких воротах, силы текут вокруг меня, сквозь меня». На мгновение я оказался в центре некоего серого кольца с колесом со множеством спиц красноватого металла. Отсюда изнутри оно походило на огромную паутину. Мое внимание привлекла яркая пульсирующая жила. Да, это была линия к очень мощной силе в отдаленной тени. Линия, которую можно использовать для исследования. Я осторожно протянул ее в направлении самоцвета, скрытого темной повязкой. Сопротивления не последовало. Фактически я ничего не чувствовал, протягивая силовую линию. Но вот передо мной возникла огненная завеса. Пробиваясь сквозь нее, я чувствовал, как движение вдоль линии все замедляется и замедляется, пока, наконец, не прекратилось вовсе. Я ощущал себя балансирующим на краю бездны. Но на стройку это не походило. Вызывать же образ, который, как я понимал, был частью этой истории, не стоило, пока я задействовал другие силы. Я двинулся чуть вперед, и меня охватил жуткий холод, который истощал энергии, что я вызывал. Впрочем, нельзя было сказать, что энергию высасывает непосредственно из меня, скорее, у одной из тех сил, которыми я управлял. Продвинувшись чуть вперед, я заметил слабое мерцание, напоминающее какую-то отдаленную туманность на винно-красном фоне. Еще ближе, и оно начало понемногу обретать форму, принимая очертания пространственных трехмерных конструкций, казавшихся смутно знакомыми. Должно быть, именно таким путем осуществляется настройка на камень правосудия, если верить рассказу моего отца. Что ж, я внутри самоцвета. Что дальше? Пройти инициацию? «Ни шагу дальше!» произнес незнакомый голос, хотя вначале я принял его за голос Корал. «Тебе отказано в высшем посвящении». Я потянул на себя щуп, не желая обнаруживать признаки своего места пребывания. С помощью логрусового зрения, которое постоянно находилось со мной с момента последних событий в Амбере, я увидел, что Корал окутана и пронизана высшей версией образа. «Почему?» — осведомился я. Ответа не последовало. Корал слегка вздрогнула, встряхнулась и уставилась на меня. «Что случилось?» — спросила она. «Ты задремала. Ничего удивительного. Операция Дворкина, да еще и денек выдался весьма напряженным». Корал зевнула и рухнула на кровать. «Да». Вздохнула она и заснула по-настоящему. Я стянул сапоги, избавился от своего неудобного одеяния, и мне необходимо было чьё-то присутствие рядом. Не знаю, как долго я спал, погрузившись в темный водоворот мрачных беспокойных сновидений. Передо мной мелькали человеческие лица, морды зверей, демонические образы, и никто не проявлял особенно дружеского расположения. Горели охваченные пламенем леса, земля дрожала, раскалываясь на части, Гигантские морские волны вздымались и обрушивались на берег, луна становилась кровавой, и откуда-то слышался пронзительный вой. Кто-то звал меня по имени. Ужасающий ветер с грохотом сотрясал ставни, пока, наконец, хлопая и стуча, не вломились вовнутрь. Затем в моем видении возникла некая тварь. Припав к изножью кровати, та тихо звала меня снова и снова. Комната ходила ходуном, а во мне проснулся калифорнийский рефлекс. Землетрясение. Шум ветра из пронзительного визга превратился в дикий рев, и снаружи до меня доносился грохот падающих деревьев, рушащихся башен. «Мерлин! Принц дома Савалла! Принц хаоса! Проснись!» Как будто бы взывало существо. Затем оно скрежетало клыками и начинало все сначала. После четвертого или пятого оклика до меня наконец дошло, что я больше не сплю. Откуда-то снаружи доносились пронзительные вопли, и всю комнату периодически освещали вспышки молний, сопровождаемые почти музыкальными раскатами грома. Перед тем, как пошевелиться и открыть глаза, я воздвиг перед собой защиту. Звуки оказались реальными, так же, как и сломанный ставень. И как существо в ногах кровати. «Мерлин, Мерлин! Проснись, Мерлин!» — обращалось оно ко мне. Длиннорылое, остроухое, клыкастое и когтистое. С зеленой, отливающей серебром кожей, огромными блестящими глазами и влажными перепончатыми крыльями, сложенными вдоль тощих боков. Что до выражения «рыло», не было уверенности, что именно на нем. Ухмылка или гримаса боли. «Пробудись, повелитель хаоса!» «Грил!» — произнес я имя старого семейного слуги из двора. «Да, милорд!» — последовал ответ. — Тот самый, что учил тебе игре в пляшущие кости. — Будь я проклят. — Делу время, потехи час, повелитель. Ведомый черной нитью, я проделал долгий и мерзкий путь, дабы воззвать к тебе. — Так далеко нити не простираются, — усомнился я, — если не прилагать колоссального усилия. Или теперь уже простираются? — Теперь это проще. Ну так и? Его Величество Свайвел, король хаоса, почил этой ночью с працами тьмы. Я послан, дабы доставить тебя на церемонию. Сейчас? Сейчас. Что ж, хорошо, разумеется. Дай только собраться. Как же все это случилось? Я обулся, оделся и пристегнул клинок. Я не посвящен в детали. Разумеется, ни для кого не секрет, что со здоровьем у него было неважно. Я хочу оставить записку. Грил кивнул. Короткую, надеюсь? Да. Взяв клочок пергамента с письменного стола, я поспешно нацарапал «Корал, вызван по семейным делам, свяжусь позже», и положил листок возле ее руки. «Ну хорошо», — сказал я. «И как же мы поступим?» «Я перенесу тебя на спине, принц Мерлин, как делал давным-давно». Я кивнул. Поток воспоминаний детства захлестнул меня. Грил, как и большинство демонов, был невероятно силен. На память мне пришли наши игры у края бездны, по всей тьме. В склепах, пещерах, на задымленных полях сражений, в разрушенных храмах, в покоях мертвых чародеев, в персональных преисподних. Мне всегда казалось, что играть с демонами куда веселее, чем с родственниками и свойственниками моей матери. Даже свое основное обличие для хаоса я создал по одному из демонических типов. Тем временем Грил втянул в себя кресло, стоявшее в углу комнаты, для того, чтобы привести свой размер в соответствие с моим. Когда я, крепко цепляясь, взбирался на его вытянувшийся торс, он воскликнул. «Ах, Мерлин, что за магия при тебе в эти дни?» «Я контролирую ее, но не до конца понимаю сущность», — ответил я. «Это совсем недавнее приобретение. Что ты ощущаешь?» «Жар, холод, странную музыку», — был его ответ. «Со всех сторон». «Ты изменился». «Все меняются», — сказал я в то время, как Грилл двигался к окну. «Такова жизнь». Темная нить лежала на широком подоконнике. Демон вцепился в нее и вознесся в воздух. Ужасающей силой ветер встретил нас, когда мы рухнули вниз, затем выровнялись. Мелькнули, качаясь, башни дворца. На небосводе сияли звезды, уже взошел месяц, расцветив утробы низко лежащих облаков. Мы стремительно набирали высоту, замок и город во мгновение ока стали едва-едва видны. Звезды плясали, обращаясь в мелькающие световые штрихи. Она окружала расширяющаяся полоса струящегося непроглядного мрака. «Черная дорога», — внезапно подумал я, — некий временный небесный вариант черной дороги. Я оглянулся. Позади ничего не оставалось, будто дорога прямо за нами скатывалась в моток. Или обвивалась вокруг нас. Внизу проносился, как в ускоренном кино, сельский пейзаж. Мелькали лес, холм, вершины гор. Впереди огромной тесьмой расстилался наш черный путь. Пятна света и тьмы скользили мимо, подобно теням облаков в солнечный день. А затем темп возрос, подобно стаккато. Неожиданно я заметил, что ветра более нет. Высоко над головою внезапно возникла луна, а под нами извивалась горная гряда. Полная тишина создавала иллюзию сновидения, и луна вдруг упала ниже. Луч света расколол мир справа от меня, стали гаснуть звезды. В теле Грила не ощущалось никакого напряжения, пока мы мчались по этому черному пути. И луна исчезла, и вдоль линии облаков разгорался маслянистый свет, приобретавший, пока я смотрел на него, розоватый оттенок. «Мощь хаоса растет», — заметил я. «Энергия беспорядка», — ответил мой спутник. — «Это больше того, нежели ты мне рассказывал». — «Я лишь слуга», — отозвался Грилл, — «и не вхож в советы высших». Мир вокруг продолжал светлеть, а впереди, насколько было видно, струилась черная лента. Мы парили высоко над горами. Облака по бокам рассеивались, и моментально рождались новые. Мы явно вступили в тень. Через какое-то время горы сгладились, и теперь мимо нас проносились холмистые равнины. Вдруг в центре небосвода воссияло солнце. Мы по-прежнему шли над черной дорогой. Грилл едва касался ее кончиками пальцев. Временами его крылья тяжело взмахивали передо мной, а в другое время слегка, почти незаметно трепетали, словно у колибри. Далеко слева от меня солнце наливалось вишнево-красным. Внизу стелилась розоватая пустыня. Затем снова сгустилась тьма, и звезды понеслись в карусели, будто гигантское колесо. Потом мы опустились и летели, почти касаясь верхушек деревьев. И, наконец, ворвались в густую атмосферу, царившую над шумной центральной улицей города. Огни фонарей, фары автомобилей, неоновые витрины. Теплый, душный, пыльный, дымный запах окутал нас. Несколько прохожих глазели вверх, будто заметив наш перелет. Когда мы промчались через реку и неслись над крышами предместий, перспектива колебалась, а мы оставляли за собой первобытный пейзаж. Нагромождение скал, лавы, движущихся массы и содрогающейся земли — два действующих вулкана, один рядом, другой в отдалении, извергали дым в сине-зеленое небо. «Я так понимаю, это короткий путь?» — осведомился я. «Кратчайший», — последовал ответ. Мы вступили в кромешную ночь. В какой-то момент показалось, будто наша дорога пролегает под толщей вод, Какие-то светящиеся морские твари проплывали над нами, иногда проносясь мимо на расстоянии вытянутой руки. Но черный путь, сухой и невредимый, хранил нас. «Это столь же великий разрыв, как и смерть Аберона», — высказался Грил. «Его эффект распространяется по всей тени». «Но смерть Аберона совпала с воссозданием образа», — сказал я. «Дело скорее в этом, чем в смерти властителя одного из пределов». «Верно», — согласился Грил. «Но сейчас равновесие сил нарушено. Одно добавилось к другому. Возможно, что все это куда более серьезно». Мы проскользнули сквозь расщелину в темном каменном массиве. Позади беспорядочно мелькали полоски света. Неровная поверхность стен казалась бледно-голубой. Чуть позже, не знаю, вскоре ли, нас вознесло в багряное небо, причем, насколько я могу судить, не поднимая с темного дна морского. Далеко-далеко мерцала единственная звезда. Мы неслись по направлению к ней. «Почему?» — спросил я. «Потому что образ становится сильнее Логруса», — сказал Грил. «Как это случилось?» «Принц Корвин начертал второй образ во время раздоров между дворами и Амбаром». «Да, он рассказывал. Я даже сам видел этот образ. Отец боялся, что Аберон не сумеет восстановить оригинал. Но он сделал это, и таким образом их теперь два». «Да? Образ твоего отца — также порождение порядка. Вековечный баланс сил склонен в сторону Амбара». «Откуда же у тебя такие сведения, Грил, когда никто в Амбаре ничего, похоже, не знает или не считает возможным рассказать мне?» «Твой брат, принц Мендер и принцесса Фиона подозревали это и искали доказательства. Свои выводы они представили твоему дяде, лорду Сухаю. Тот совершил несколько странствий в тень и убедился, что дело обстоит именно так. Он обобщил: я знаю об этом, потому что именно Сухай послал меня за тобой и велел обо всем тебе рассказать». «А я был почти уверен, что тебя послала моя мать». «Сухай не сомневался, что она так и сделает, именно поэтому он захотел перехватить тебя раньше. Все, что я поведал касаемо образа твоего отца, пока еще не общеизвестно». «И что же я должен делать?» «Лорд Сухай не обременил меня такими сведениями». Звезда разгоралась. Небеса наполнились оранжевыми и розовыми сполохами. Вскоре линии зеленого света соединили их, и вокруг нас закружил сияющий водоворот. Эти блики постепенно заполнили все небо, будто над нами раскрылся некий медленно вращающийся психоделический зонтик. Окружающее пространство сливалось в одно сплошное пятно. Я чувствовал себя так, как будто часть меня дремлет, хотя и был уверен, что нахожусь в полном сознании. Время, казалось, играло нешуточные игры с моим обменом веществ. Невероятный голод овладел мною. Глаза болели. Звезда становилась все ярче. Крылья Грила радужно мерцали. Казалось, мы движемся гигантскими шагами. Наша путеводная нить выгибалась, края постепенно поднимались. Все выше и выше. Наконец стало казаться, будто мы скользим в жёлобе. А потом края сомкнулись над нами. Мы мчались по пушечному стволу, нацеленному в голубовато-белую звезду. «Есть ли что-то еще, что ты должен поведать мне?» «Нет, насколько мне известно». Я потер свое левое запястье, словно желая ощутить привычную пульсацию. «Ах, да. Фракир. Кстати, где Фракир?» Затем я вспомнил, что оставил ее в апартаментах Бранда. «Зачем я сделал это?» Сознание мое туманилось, воспоминания походили на сон. Впервые с того происшествия я напряг свою память. Сделая я это раньше, возможно, мне удалось бы разобраться во всем. То было призрачное влияние чар. Под действием заклинания я вернулся в покой Бранда. У меня не было возможности узнать, заготовлено ли заклинание специально для меня или я ткнулся туда случайно. Я понимал также, что это могло оказаться чем-то более общим, возможно, даже неожиданным побочным эффектом каких-то растревоженных процессов. Однако в последнем я сомневался. Собственно говоря, в этом деле я сомневался во всем. Слишком уж все было правильно для ловушки, подстроенной Брандом. Она поставила в тупик даже опытного чародея, то есть меня. Пожалуй, только нынешняя удаленность от места, где это случилось, помогла освежить мою память. Как только я просмотрел свои действия с момента начала действия ловушки, я, наконец, увидел, что двигаюсь с тех пор словно в каком-то тумане. И чем глубже я погружался в себя, тем яснее ощущал, что заклятие было скроено, дабы окутать именно меня. Не понимая его, я не мог считать себя свободным, даже зная о существовании заклятия. Чем бы оно ни было, оно заставило меня отказаться от Фракир, отказаться походя, без раздумий. А еще оно заставляло чувствовать себя, странно. Я не мог сказать точно, какого рода влияние оно оказывает, и, возможно, продолжает оказывать на мои мысли и чувства, обычный удел попавшего под заклятие. И я не понимал, неужели покойный Бранд мог учесть такую непредсказуемую случайность, что мои комнаты окажутся рядом с его покоями, и это годы спустя после его смерти. А потом еще меня подтолкнут войти туда в обстановке невероятного противостояния между Логрусом и Образом в верхней зале дворца Амбра. Нет, похоже, за этим должен стоять кто-то еще. Джарт, Джулия. Не похоже, чтобы они были способны незаметно орудовать в сердце Амбрского дворца. Тогда кто? И могло ли это иметь что-нибудь общее с эпизодом в коридоре зеркал? Я терпел неудачу за неудачей. Вернись я сейчас туда, я мог бы воспользоваться собственными чарами и отыскать виновника. Но я не там, и с любым расследованием на том краю мира придется подождать. Свет впереди сиял еще ярче, переливаясь от небесно-голубого к зловеще-багровому. «Грилл!» — окликнул я своего спутника. «Ты можешь распознать чары, которые давлеют надо мной?» «Истинно, мой повелитель». «Почему ж ты никак не упомянул о них?» «Я полагал, что они из числа твоих собственных, для защиты, к примеру». «Можешь ты снять эти чары? Я в довольно невыгодном положении под ними». «Слишком уж они переплетены с твоей личностью. Не представляю, с чего начать». «Можешь поведать мне что-нибудь о них?» «Только то, что они есть, мой повелитель. Пожалуй, кажутся несколько плотнее вокруг головы». «Способны они окрасить определенным образом мои мысли?» «О, да, бледно-голубым». «Я имел в виду не твою манеру восприятия, а всего лишь способность этих сил воздействовать на мое мышление». Его крылья вспыхнули голубым, затем красным. Наш туннель вдруг раскрылся, и небо вспыхнуло безумными красками хаоса. А путеводная звезда стала небольшим фонарем. Фонарь светил с высокой башни мрачного серого замка, стоящего на вершине горы без подножия и склонов. Каменный остров парил над оцепеневшим лесом. Деревья пылали матовыми огнями, оранжевыми, багряными, зелеными. «Полагаю, этот клубок можно распутать», — заметил Грилл. «Но, боюсь, эта работа не по зубам бедному демону». Я хмыкнул. Полюбовался несколько мгновений мельтешащим пейзажем. Затем произнес. «Что касается демонов...» «Да?» «Расскажи мне о тех, что известны как Тиига». «Они обитают далеко за пределами края», — отозвался Грилл. «И, быть может, ближе всех существ к первозданному хаосу. Я сомневаюсь даже, что их тела действительно состоят из плоти и крови, или хотя бы материальны. Они имеют мало общего с прочими демонами и более чем кто-либо желают остаться в одиночестве». «Не знаешь ли кого-то из них лично?» «Время от времени», — последовал ответ. Мы поднялись выше. Замок поступил так же. Позади него поток метеоритов проложил себе пылающий путь, яркий и бесшумный. «Тиига способны вселиться в человеческое тело, подчинив его своему контролю», — сказал я. «Это не удивляет меня. Я знаю одного демона, который несколько раз проделывал такой фокус. Но тут возникает необычная проблема. Он получил контроль над человеком, находящимся при смерти. И, похоже, смерть человека заперла Тиига в захваченном теле. Теперь демон не в силах его покинуть. Как ты думаешь, можно ли ему как-то освободиться?» Грилл хмыкнул. «Спрыгнуть со скалы, я полагаю. Или броситься на меч. Но что, если Тиига теперь так тесно связан со своим носителем, что это не освободит его?» Он снова хмыкнул. «Правила игры работают и в бизнесе по похищению тел». «Я в долгу перед одним таким демоном», — признался я. «И хотел бы помочь ей... ему». Грилл помолчал какое-то время, затем откликнулся. «Старейшие, умудренные опытом Тиига, наверное, могут что-либо знать об этом. Тебе известно, где их искать?» «Да». «Прости, иным помочь не могу. Тиига — очень древнее племя». И мы устремились прямо к башне. Наш путь под непрестанно меняющимся калейдоскопом съежился до узкой борозды. Я опустил глаза. Панорама внизу бешено крутила друга части. Достаточно обычное явление в этих краях. Ветры трепали мою одежду. Слева от меня небо расцветило нить мандариновых облаков. Уже различались мельчайшие выступы замковых стен. Взгляд мой уловил фигуру в освещенном окне. Ближе, ближе, через окно, и мы внутри. Большая, сгорбленная, серая и алая демоническая сущность, рогатая и наполовину покрытая чешуей, уставилась на меня эллиптическими зрачками желтых глаз. Клыки ощерились в улыбке. «Дядя!» — крикнул я, спешившись. «Приветствую!» Грилл выпрямился и встряхнулся, когда Сухай шагнул вперед и заключил меня в объятия, с чрезвычайной, впрочем, осторожностью. «Мерлин!» — наконец вымолвил он. «Добро пожаловать домой! Я рад тебе, хотя скорблю о причине». Грилл сообщил о кончине его величества. «Да, мне очень жаль». Дядюшка выпустил меня из своих объятий и отступил на шаг. «Не то чтобы это было неожиданным», — промолвил он. «Как раз наоборот. Воистину, ждали давно, и все же слишком неподходящее время для такого события». «Действительно», — отозвался я, массируя несколько онемевшую левую лопатку и ощупывая боковой карман в поисках гребня. Он хворал так долго, что я как-то с этим свыкся. Он как будто почти примирился со своей немощью. Сухай кивнул. А затем спросил, «Собираешься перевоплощаться?» День был тяжелый, я бы поберег свои силы, если только нет каких-то официальных требований. «Пока вовсе никаких. Ты ел?» «Не то чтобы недавно». «Тогда пойдем», — сказал он, — «поищем тебе какую-нибудь снеть». Сухай повернулся и прошел сквозь заднюю стену. Я последовал за ним. В комнате не было дверей, и он должен был знать все здешние места напряжения тени. В этом отношении двор хаоса являл собой полную противоположность амбру. Если уйти в тени из амбра — дело ужасно трудное, то во дворе тени похожи на истертые занавески. Часто можно просто смотреть сквозь них в другую реальность, даже без особого напряжения. А иногда оказывается, что нечто из другой реальности разглядывает тебя. Проходя сквозь тень, следует соблюдать предельную осторожность, дабы не оказаться между небом и землей, или под водой, или на пути разбушевавшегося потока. В этом смысле двор никак нельзя назвать жемчужиной туризма. К счастью, материя тени на этом краю реальности весьма податлива и поддается управлению мастера, который способен просто сшить пару клочков, чтобы проложить путь. Мастера теней — настоящие кудесники столь могущественного в этих краях искусства. Их способность исходит от логруса, хотя они не нуждаются в посвящении. Посвящение прошли очень немногие из них, хотя всякий, кто оселил логрус, автоматически становится членом гильдии мастеров теней. Они были чем-то вроде сантехников или электриков при дворе, и их мастерство, так же, как и мастерство их коллег в тени земля, являлось результатом сочетания одаренности и опыта. Формально я тоже член гильдии, но предпочту следовать за тем, кто знает пути, нежели прокладывать их самому. Полагаю, я смог бы еще немало об этом рассказать. Возможно, когда-нибудь так и сделаю. Когда мы подошли вплотную к стене, ее, разумеется, там не было. Была некая туманность, сгущающаяся, а потом постепенно рассеивающаяся. Мы прошли сквозь пространство и стали спускаться по зеленой лестнице. Правда, это не была, собственно, лестница. Скорее, ряд ничем не связанных между собою зеленых дисков, нисходящих спиралью в присущем нормальной лестнице порядке, спиралью, парящей в ночном воздухе. Диски огибали фасад замка и заканчивались перед глухой стеной. Прежде чем достичь этой стены, мы в какой-то момент были ослеплены ярким дневным светом, потом на нас обрушилась пелена голубого снега, и вдруг мы оказались в некоем подобии собора, только без алтаря и со скелетами, заполнившими скамьи. Когда же мы, наконец, достигли стены, то прошли сквозь нее и оказались в большой кухне. Сухай привел меня в кладовую и предложил самому о себе позаботиться. Я нашел немного холодного мяса и хлеба, и сделал себе сэндвич, запивая его тепловатым пивом. Он отщипнул ломтик хлеба для себя и принялся потягивать маленькими глотками тот же самый напиток. Какая-то птица, резко хлопая крыльями, пронеслась у нас над головой и издала хриплый крик и исчезла, даже не долетев до противоположного конца комнаты. «А где слуги?» — осведомился я. «На красном рассвете почти все вернется», — отозвался он. — А пока у тебя есть возможность выспаться и прийти в себя перед тем, как... Ну, там посмотрим. — Что значит «посмотрим»? — Как один из трех ты под черным надзором. Именно по этой причине я и вызвал тебя сюда, в одно из моих уединенных владений. Дядя повернулся и прошел сквозь стену. Я проследовал за ним, по-прежнему держа свой кувшин, и мы уселись близ неподвижного зеленого пруда у скалы под коричневым небом. Его замок вмещал в себя звенья как хаоса, так и тени, стянутого одеяла, состоящего из путей внутри путей. «А, раз ты носишь спикард, защита твоя упрочилась», — заметил Сухай. Он протянул руку и коснулся колеса со множеством спиц на моем кольце. Касание легкой дрожью отдалось в пальцы, кисти, во всей руке. «Дядя, когда ты был моим учителем, то частенько говорил загадками. Но выпустился я уже давненько, и, полагаю, это дает мне право спросить, какого черта все это значит?» Он фыркнул и хлебнул из кувшина. «Рефлексия всегда многое проясняет». «Рефлексия», — повторил я и посмотрел в зеркало пруда. На глубине промеж черных полос плавали образы. Свайвилл, покоящийся на погребальном ложе, желтые и черные мантии окутывали его усохшую фигуру. Моя мать, мой отец, демонические формы, все усопшие и увядшие, Джарт, я сам, Ясра и Джулия, Рэндом и Фиона, Мендер и Дворкин, Билл Рот и еще множество незнакомых мне лиц. Я покачал головой. «Рефлексии ясности не вносит». «Не все сразу», — отозвался он. И я вновь погрузился в хаос лиц и фигур. Вот возник Джарт и остался надолго. Он как раз одевался и выглядел сравнительно неповрежденным. Когда он, наконец, расплылся, то уступил место одному из тех полузнакомых лиц, что встречались мне раньше. Какой-то вельможа из двора. Я напряг свою память. «Ну, конечно». Не сразу, но я узнал его. Тмир из дома Джезби. Старший сын покойного герцога Ролла Вейна. Нынешний глава дома Джезби. С густой бородой, нахмуренными бровями, крепкого сложения, не лишенной определенного рода грубоватой привлекательности, имеющей репутацию храбреца и даже смышленого. Следующим, кого я увидел, был принц Табл из дома Ченикут, в чьем облике соединялись человеческие и демонические черты. Спокойный, тяжеловесный, изысканный, проживший века и очень проницательный. С лица, обрамленного аккуратной бородой, глядели широко раскрытые, невинные, бледные глаза. Принц знал толк во многих играх. Я ждал, и Табл последовал за Джартом, за Тмиром в небытие извивающихся полос. Я подождал еще, но больше ничего не появилось. «Трансляция окончена», — наконец сообщил я. «Но мне по-прежнему не ясно, что все это значит. Что ты видел?» «Моего брата Джарта», — начал перечислять я, — «Тмира из дома Джезби», Табла из дома Ченикут, ну и еще кое-какие достопримечательности. «Именно», — заключил дядя, — «именно то, что нужно». «Ну и?» «Подобно тебе, оба они, Тмир и Табл, под черным надзором. Я полагаю, что Тмир сейчас в Джизбе, а вот Джард скрывается где-то, но... не в Далгаре». «Джарт вернулся?» Сухай кивнул. «Он, может быть, и у матери в крепости Ганту», — размышлял я. «А еще у Савала есть второе имение — Пути Анка у самого края». Дядюшка пожал плечами. «Я не знаю». «Но почему черный надзор на каждом из нас?» «Ты ушел в тень, в отличный университет, а затем обитал в Амбре, который я считаю высокообразованным. Следовательно, постарайся сам пораскинуть мозгами. Нет сомнения, что разум столь тщательно точный». «Я понял. Черный надзор означает, что мы подверглись какой-то опасности». «Разумеется. Но... природа ее ускользает от меня. Однако «Да?» «Это имеет отношение к смерти Свайвела. Должно быть, речь идет о каких-то политических интригах. Но меня долго не было. Я понятия не имею, что у вас тут сегодня на повестке. Сухай показал мне два ряда своих истершихся, но все еще жуткого вида клыков. «Поразмысли о преемственности», — сказал он. «Ладно. Допустим, дом Савалла поддерживает одного возможного претендента на трон, Джеспи — другого, Ченнику — третьего. Допустим, мы в этом деле друг другу поперек горла. Допустим, я вернулся и оказался в самом разгаре здешней вендетты. Итак, кто бы ни отдавал сейчас приказы, он объявил нас под надзором, дабы оградить от неприятностей. Ценю». «Тепло», — кивнул дядя. «Но все зашло гораздо дальше». Я покачал головой. «Сдаюсь». Откуда-то донесся завывающий вопль. «Подумай об этом», — отозвался мой дядя, — «пока я встречу гостя». Он поднялся и, ступив в пруд, сразу исчез. Я прикончил остатки пива.